Глава 10. Подруги шли так долго, что успели очень устать. Сложно сказать, сколько они прошли миль, но надеть сапоги-скороходы они так и не решились, потому что для этого их надо было найти в сумке. А для того, чтобы найти, надо было снять шапку-невидимку. В пределах видимости лагеря девушки не могли рискнуть. Итак, они отошли на очень приличное расстояние от лагеря и вошли в густой и дикий лес. Было видно, что его все собираются избегать, так как в нем не было не то, что людских тропинок, но и даже звериные тропы отсутствовали. Это место навевало жуть. Девушкам было неудобно идти, так как они не видели свои ноги, и им приходилось ступать на ощупь. Элизабет отпустила руку Тамретты, а сама сняла шапку-невидимку. Теперь дело пошло намного быстрее. Девушки с удивлением заметили, что грязные воды воронки Вечности не запачкали их, чего они вовсе не ожидали. Одежда и тела девушек были чисты. Нетрудно было догадаться, что своим чистым видом они были обязаны Селине. Элизабет не рискнула достать Лори из сумки, чтобы не напугать спутницу. Девушки медленно, шаг за шагом, преодолевали труднопроходимые заросли. «Жаль, что нам пришлось идти через лес. Как назло, и обогнуть его было нельзя. Он такой большой», — заметила Элизабет, раздвигая густые ветви деревьев, преграждающие их путь. «Если бы не он, мы уже давно бы бежали в сапогах-скороходах, а в лесу особо не разбежишься. Печально иметь такие чудо-сапоги и плестись, как улитки». Тамретта шла сзади и была не очень рада их прогулке. «Но ничего, лес рано или поздно кончится», — попыталась ободрить Тамретту Лис. «Уж лучше бы рано, чем поздно», — печально ответила девушка, продираясь сквозь непролазные заросли. Руки ее имели плачевный вид. Они были покрыты ранками и кровоточили. «Единственное, что радует, так это возможность снять шапку-невидимку. Меня просто убивает разговаривать с тобой, а саму тебя не видеть. И мне это тоже не нравилось», — засмеялась Тамретта. «Кстати, Тамретта, как ты относишься к тому, чтобы Лори подышала свежим воздухом?» «Она, бедняжка, засиделась в рюкзаке», — осторожно предложила Элизабет, пристально глядя на Тамретту. Подруга хмуро посмотрела на Элизабет и кивнула головой. «Доставай своего зверька, только не подпускай ко мне», — предупредила она. Лис с проворством развязала розовый водонепроницаемый мешок, данный им Селиной, достала рюкзак и вытряхнула его содержимое на землю. Сапоги выпали, а из них выкатился белый меховой комочек. Комочек потянулся и сказал сонным голосом Лори. «Я так сладко спала, а ты разбудила меня. Тебе не стыдно?» «А тебе не стыдно все время ворчать, как старая бабка?» — упрекнула ее Элизабет и в назидание щелкнула по ушку. «Не любишь ты меня», — печально сказала мышка и потянулась. «С чего ты взяла? Ты же знаешь, что я очень сильно люблю тебя». — воскликнула девушка и прижала к себе плутовку. «Если это правда, тогда как объяснить то, что ты даже забыла вытащить меня из целлофанового пакета, в который посадила перед тем, как прыгнуть в воронку? Если бы я не прогрызла в нем дырку, то задохнулась бы и умерла, молодой и красивой». Лори кокетливо поправила шерстку. «Лори, золотко мое, прости, хоть оправдания моей забывчивости нет, но там такое творилось, что мы едва не попали в переделку», — попыталась извиниться Лис. Мышка замолчала, принимая извинения, и с любопытством посмотрела на Тамретту. Девушка неотрывно смотрела на мышку, широко раскрытыми от ужаса глазами. «А ты меня еще боишься? А зря. Я тебя не обижу», — покровительственным тоном обратилась Лори к Тамретте. И, чтобы показать себя во всей красе, гордо прошлась перед девушкой, демонстрируя свое пушистое тельце. Девушка в ужасе попятилась и, споткнувшись о сучок, упала на спину. Элизабет поспешила к ней, помогая подняться. «Лори, ты бессовестная!» — возмущалась Лис. «Ты зачем пугаешь Тамретту?» «Я ее вовсе не трогала. Нужна она мне. Я просто решила с ней пообщаться, чтобы завести дружбу. Ведь мы так и будем чужаками друг другу, пока не найдем общий язык». «Не ругай ее», — вмешалась Тамретта. «Это я виновата». С этими словами Тамретта решилась на отчаянный шаг. Она отважилась погладить Лори. Для этого она сильно зажмурила глаза и указательным пальцем дотронулась до пушистого меха. Однако девушка тут же отдернула руку. «Ну что, разве страшно?» – пропищала Лори. «Если честно, то нет», – созналась Тамрета. «Тогда зачем дергаешься, как укушенная? Не бойся меня!» Тамрета повторила свою попытку погладить мышь, только на этот раз она не зажмуривалась и не отдергивала руку. Девушка аккуратно провела пальчиком по теплой спинке Лори, отметив про себя, что этот зверек не такой уж и страшный, как она привыкла думать. Элизабет с улыбкой смотрела на это осторожное знакомство. Видя, что мышка дружелюбная и на ощупь очень даже приятная, Тамрета осмелела в конец. Она взяла Лори за шкирку и подняла на уровень своих глаз. Лори расслабилась, мило свесив лапки, показывая всем своим видом доброту и покорность. Лори выглядела так трогательно, что Элизабет даже поразилась, видя свою своенравную мышку такой доброй, нежной и ласковой. Тамрета улыбнулась и почесала Лори брюшко. Мышка довольно пискнула, рассмешив девушек. «Она действительно не страшная», — сквозь смех говорила Тамрета. «Можно даже сказать, что она очень симпатичная и милая». С этими словами девушка посадила свою новоиспеченную мышку-подружку на ладонь и нежно потрепала за ушко. «Я тебе говорила, что Лори добрая, а ты не верила». «Я ошибалась», — призналась Тамрета. «В честь нашего примирения я предлагаю поесть», — заявила Лори. Девушки с ней тут же согласились, так как они и сами уже почувствовали голод. Из сумки были извлечены булочки и бутерброды, что-то напоминающее огурцы и помидоры. А потом Лис обнаружила в сумке нечто похожее на ананас, но на вкус это была жареная курица. Лис было сложно привыкнуть к столь интересной еде ворлов, но надо признать, что голод эта пища утоляла неплохо. Поев, девушки опять сложили в розовую сумку свои нехитрые пожитки и продолжили путь. Лори гордо восседала на плече своей хозяйки, ориентируя девушек по местности. Время шло, а лес все не кончался. Одежда рваными лохмотьями свисала с девичьих плеч, а сандалии намекали на то, что долго они не продержатся. Переодеваться не имело смысла, так как новые одежды тоже не смогли бы долго послужить своим владелицам из-за огромного количества цепляющих их сучков и веток. Девушки окончательно выбились из сил, проклиная лес, и уже не особо надеясь на то, что смогут выйти из него. Жару в огонь добавила Лори. «Боюсь, что мы заблудились». «Но как такое может быть? Ведь ты сказала, что сможешь вывести нас», — всплеснула руками Тамрета. По всему было видно, что девушка была очень расстроена. «Хочу огорчить вас, леди, но, похоже, наш поход никак не назовешь успешным», — продолжила Лори в том же минорном ладе. Тут уже и Элизабет начала ощущать, как страх сжимает ее сердце холодной рукой. «Что же делать?» — расстроилась Элизабет. «Главное, не отчаиваться и не падать духом», — заявила Тамрета. «Я сейчас что-нибудь придумаю. Мне известно много заклинаний, которые помогут нам». С этими словами она резко вскинула руки и прокричала. «Силы ветра, помогите! Нам дорогу покажите!» Ничего не изменилось. Единственное, что произошло, так это то, что ветер действительно поднялся, но вместо помощи он принес с собой дождь. «Не получилось!» в отчаянии заметила Тамрета. «Ладно, попробую это». Девушка вновь замахала руками, но на этот раз с удвоенной силой, и закричала. «Милый сердцу, солнце луч, разгони ты стаю туч! Ты приди к нам на подмогу, покажи нам путь-дорогу!» Однако лучше бы она молчала и не применяла свои заклинания, так как непогода еще больше усилилась, ослепляя девушек зарницами молний и оглушая громом. Лори, уже не надеясь на волшебные способности девушек, взяла дело в свои лапки. Она изогнула хвостик хитрой петелькой и пропищала. «Шрули, проф!» Этим заклинанием мышка надеялась развеять непогоду, но ее надеждам не суждено было сбыться. Мало того, что это не прекратилось, так еще дождь перешел в град. Град мог убить мышку, и ее поспешно затолкали в розовый мешок. Молча снося жестокие удары крупных градин, девушки понуро брели дальше, не особо надеясь на то, что они доживут до завтрашнего дня. Вечер опускался на Ибварк, и в лесу очень быстро темнело. Очень скоро нельзя было разобрать ничего вокруг, и девушки устало опустились на вылезшие из земли корни какого-то дерева. Надежды на спасение не было. Подруги прижались друг к другу и молча готовились к смерти. У каждой из них были свои мысли, но все они сводились к тому, что их жалкая попытка победить зло не увенчалась успехом, и оно восторжествует, неся с собой разруху и горе. Если зло доберется до Кровби, то безжалостный Грегхэм не пощадит никого. Кровби погибнет. С этими печальными мыслями девушки уснули, дрожа от холода. Усталость взяла свое.